Глава 7. Кира. Курская область. Несколько дней спустя. Мне снился сон. Я стоял на командном мостике космического корабля и смотрел на родную планету с высоты нескольких тысяч метров. «Все не можешь себя простить?» — голос Лиды был полон тоски. «Мы могли все изменить. Победа была так близко. И если бы...» — приглушенно произнес я. Мне не верилось, что на такой красивой планете больше не было ни одного живого человека. Совсем скоро инопланетные группы зачистки ликвидируют всех зомби, и Земля продолжит жить. Правда, теперь это будет дом для какой-то другой цивилизации. Человечество погибло. «Мы сделали все, что было в наших силах», — твердо произнесла девушка. Ее слова заставили меня усмехнуться. Лида не знала и половины того, что произошло на самом деле, и, надеюсь, никогда не узнает. Потому что в таком случае никогда меня не простит. «Что с Кирой?» Я решил сменить тему разговора. Медики снова попытались обратить процесс, но в последний момент все сорвалось. Я быстрым шагом преодолел расстояние до медицинского отсека и вошел внутрь. Там ничего не изменилось. Моя дочь все так же лежала прикованная к кровати, а ее глаза по-прежнему были ярко-желтыми с красными зрачками. Прошло уже 19 лет, а ничего не изменилось. А ведь он обещал мне, что если я выйду из игры, то мою дочь приведут в чувство. Предупреждал, конечно, что на это уйдет немало времени, но неужели обманул? Неожиданно Кира перестала дергаться и медленно повернула голову в мою сторону. «Ну привет, папочка», — произнесла она с усмешкой. «Продолжаешь жалеть себя?» «Что? Ты очнулась?» «Конечно», — в ее словах по-прежнему слышалась усмешка. «Только скажи, зачем ты это сделал? Зачем пожертвовал планетой ради призрачного шанса спасти меня?» Кира, не обращая внимания на удерживающие ее ремни, начала плавно подниматься с кровати. «Все было не так». Я сделал несколько шагов назад. «Чего ты добивался? Я не поверю, что ты так сильно меня любил. Если бы это было так, то ты бы не бросил нас и спас маму, когда все началось». «Дочь, ты не понимаешь». Она наклонила голову на бок. «А может, дело как раз в матери? Я видела ее фотографию и прекрасно понимаю, что стала практически полной ее копией». «С твоей мамой мы разошлись задолго до нашествия зомби. Между нами уже давно ничего не было». «Правда?» — игриво прикусив губу, спросила она. Только теперь на ее месте стояла Катя. «Где Кира?» — я начал оглядываться по сторонам. «Почему ты здесь?» Мертвые мутно-серые глаза девушки пристально смотрели на меня. «Ты предал!» — с болью в голосе прошептала она и резко превратилась в Тараса. «Предал!» — прокричала появившаяся Ира, лицо которой было перекошено от падения с большой высоты. «Предал!» — с голосом полным презрения произнес растерзанный Ильшат. Мгновение, и передо мной стояла мертвая Лида. «Мы всегда будем помнить, что ты сделал». «Я не хочу этого!» — судорожно сказал я, сделав еще несколько шагов назад. «У меня не было выбора!» «Уверен?» — послышался голос позади. Я резко обернулся и увидел перед собой мертвое лицо бывшей жены. «Олег, проснись, нам надо поговорить», — полушепотом позвала меня Катя, заглянув в палату. Я дернулся и начал оглядываться по сторонам. Чертовы сны, как же они мне надоели. О каком предательстве вообще шла речь? И что за космические корабли и инопланетные группы зачистки? Бред какой-то. «Сейчас, 5 минут», — произнес я, потеряв глаза и взяв свою дочь за руку. Она по-прежнему лежала в койке, по-прежнему была без сознания, и по-прежнему была ребенком, слава богу. Почти 2 недели назад я приехал за Кирой и обнаружил, что ее держат в медикаментозном сне, как и еще одного мальчика 4 лет. И для этого была весьма веская причина. Они оба были псиониками, причем достаточно высокого уровня для своего возраста. Первой мыслью было разнести эту долбанную клинику по кирпичику, но Катя и Лекс вовремя меня успокоили. Из последующих объяснений местного врача мы узнали, что их туда ввели специально. У них не было другого выбора. Кира оказалась ищейкой, как и в моем очень давнем сне. Не знаю, совпадение это или мистика, но факт оставался фактом. Главная проблема заключалась в том, что дочь начала пользоваться своей силой без разбору, не понимая, что творит. Вдобавок она, как и все дети, была очень эмоциональной, и это начало приводить к постоянным срывам. Если поначалу местные медики накачивали ее успокоительными, то со временем периоды адекватного состояния становились все меньше, И все шло к тому, что рано или поздно ребенок уйдет в окончательный срыв. То же самое было и со вторым мальчиком, который был телепатом. Только там ситуация была несколько хуже, так как он представлял серьезную опасность для окружающих. К примеру, во время последнего инцидента он чуть не убил другого мальчика из-за того, что тот не дал ему поиграть с фигуркой Таноса. Естественно, это произошло случайно. Естественно, он не хотел этого. Но что это меняет? Мысли убить детей ни у кого не возникло, слава богу. Их просто решили отправить в медикаментозный сон, пока не придумают иное решение проблемы. Я сразу попросил Женьку выкачать способности из дочери и передать их мне. В таком случае она просто станет обычным ребенком. Но тут сразу возникли две проблемы. Во-первых, Женя сказала, что тот, из кого выкачивают силы, должен быть в сознании, причем неважно, в себе он будет или нет. А во-вторых, все опасались, что как только я получу вторую способность, мне сорвет башню, и в таком случае мало никому не покажется. Поэтому на данный момент план был такой. Местные медики и ученые пытались разобраться, какой дозы седативного должно хватить, чтобы я не сошел с ума после перекачки. Для этого они ежедневно тестировали Женькины способности и вроде как уже пришли к определенным выводам. По крайней мере, завтра у нас должен состояться первый эксперимент. По словам тех же медиков, трех устройств с 7 капсулами в каждом должно было хватить. «Все будет хорошо», — я нежно погладил по голове дочь, после чего вышел из палаты. Катя с Лексом уже ждали меня снаружи и, судя по их возбужденному виду, хотели рассказать что-то очень срочное. «Владимир снялся со своих позиций и уехал обратно в Тверь», — выпалил Лекс. «Так получилось, что судьба снова свела нас с проклятым охотником на псиоников. У местных была проблема с необычной интернациональной группой из чеченцев, украинцев и индусов, которые в большом количестве обучались в местном медицинском институте. Судя по тому, что они нападали на отдельные группы, а потом всегда уходили до прихода подкрепления, в их составе был очень сильный ищейка, а может и не только он. Вот для этих целей и позвали Владимира и компанию. Тот не стал брать на задание всех своих людей и оставил в Твери Лену с 5-10 бойцами. По крайней мере, так мне рассказали тверские, когда я связывался с ними в последний раз. К слову, не знаю, что они там ему сказали, но все 8 дней, которые мы находились друг у друга на виду, Володя вел себя тише воды ниже травы. Ну и отлично. Мне сейчас, если честно, было совсем не до него». «В смысле снялся? Они выполнили задание?» — переспросил я. «Нет», — ответила Катя. «Роман Владимирович в ярости. Говорит, что они никому ничего не объяснили, просто ушли, нарушив их договоренности». «Плохо. Даже если они не оповестили местного бывшего губернатора, который и сейчас продолжил занимать руководящую должность, то значит, произошло что-то экстраординарное. Либо Тверь атакована, либо они вышли на след Григора. Других причин резкого ухода я попросту не вижу, и оба варианта были очень плохими». «Нам нужна связь», — сказал я Лексу, после чего обратился к лекарке. «Катя, сбегай к медикам и скажи, чтоб приводили Киру в чувство и готовили устройство». «Мы переносим перекачку на сегодня?» — сразу сообразила она. «Да, так как вполне возможно, нам надо будет срочно уезжать». Катя кивнула и сразу же направилась выполнять мое поручение. Последнюю неделю наши отношения резко охладились. В первую очередь это было связано с разным отношением к допустимой жестокости. Катя считала, что со всеми людьми надо быть человечными, причем независимо от того, что они творили в прошлом. Я же не ставил перед собой никаких моральных рамок. Нахрен их, так жить проще и веселее местами. Вот и получилось так, что мы все дорогу до Курска, которая прошла без каких-либо приключений, провели в спорах. Лекс был всецело за меня, но старался не вмешиваться в нашу ссору, а Женька так вообще полностью погрузилась в прослушивание музыки на плеере. Как только лекарка ушла, я развернулся к Лексу. «Что по нашим делам?» «В области нашли еще несколько трупов. Если мы не избавимся от этой группировки, Роман Владимирович не отпустит большую часть своих сил к Твери». Это касалось той просьбы, которая была озвучена мне перед отъездом. Надо было каким-то образом уговорить курян присоединиться к сражению, которое должно было вот-вот состояться. Только как это сделать, если тут появилась какая-то неуловимая банда? Причем о них не было вообще никакой информации, кроме национального состава, и то только со слов некоторых выживших. Я было понадеялся, что Володька решил эту проблему, но и с ним эта группа удачно играла в кошки-мышки. «Женя потихоньку перекачивает в тебя уровни?» — спросил я у ищейки, когда мы направлялись в местную администрацию. «Не так быстро, как хотелось бы. Но она сейчас очень занята на экспериментах. Проблема ведь не только в твоей дочери. Она не хочет оставлять и второго ребенка». «Тоже верно. По сути, Женька единственная, кто может помочь 4-летнему Игорю. Только вот в кого вкачивать силу? В Лекса, Катю? Они выдержат. В любом случае, надо ждать результат первого эксперимента». Как только мы зашли в здание, к нам быстрым шагом приковылял грузный усатый мужик и протянул спутниковый телефон. «Я как раз к вам спешу», — выдохнул он. «Тверь на связи, просили срочно вас найти». Я подхватил трубку и услышал оттуда голос ученого Семена. «Олег, слышишь меня?» «Прекрасно. Что произошло? На вас напали?» «Нет, просто хотел тебя предупредить. Позавчера Лена собрала оставшихся охотников и ушла в леса». «Черт, значит, они точно наткнулись на следы Григора». «И?» «Никто не вернулся. Утром об этом сообщили Владимиру, и он поехал обратно». Я молчал. «Олег, там остались твои люди?» «Да», — сухо ответил я. «Плохо. Мы в любом случае попробуем притормозить охотников. Пока не состоялась битва за Тверь, помощь Григора и остальных псиоников нужна нам как воздух. Вопрос только в том, что с нами будет в случае общей победы. Избавятся как от ненужного балласта или придумают концепт мирного сосуществования?» «В любом случае, если у тебя есть связь со своими людьми, передай им, чтоб уходили». «Нет, связи нет». «Твою мать!» — вругался Семен. «Тебе надо возвращаться, а я сделаю все, что в моих силах». «Хорошо», — ответил я и повесил трубку. «И спасибо». «Ну, чего там?» — спросил Лекс, когда мужик со спутниковым телефоном скрылся за ближайшей дверью. «Вот хороший вопрос. Чего там? Неужели Григор смог уничтожить такую большую группу охотников? А другого объяснения их пропажи нет, так что вариант только один. Лену жалко, хорошая была девчонка. Оставшиеся в Твери охотники, похоже, нарвались на болгарина и отхватили. Вот Володька и сорвался с места». «Значит, наши в опасности?» «На людей Григора мне плевать», — бросил я. «А вот Лиду и Тараса надо каким-то образом вытаскивать. Но сперва надо решить вопрос с курянами. Если мы не объединим наши силы, то все это может оказаться бесполезным. Тверь падет, и нас сожрут». Сказав это, я направился на местную тренировочную площадку, где сейчас вольготно расположились бойцы, которые сами себя называли кадыровцами. «Шамиль!» — окликнул я старшего из них. «Поговорить надо». Не знаю, чем именно они занимались на этой территории, когда все началось, но одно было ясно. Эта группа является очень крутыми спецами. Возможно, даже лучше тех, кого набирал в свою команду Владимир. «Да, брат». 32-летний бородатый чеченец подошел ко мне и протянул руку. «Вы нашли их?» — спросил я, ответив на рукопожатие. «Да, Мага, подойди», — сказал он, подозвав молодого бойца. Парень спрыгнул с брусьев и быстро подбежал к нам. «Скажи, что видел». «Вчера следы остались в дальний поселок. Мы оставили камеру, и ночью заметил движение. Человек 30-40. «Значит, точно есть крутой псионик Ищейка. Когда оставляли вооруженные дозоры, они не появлялись, а камеру, естественно, не почувствовали. Вот и спалились». «Шайтаны!» — выплюнул Шамиль. «От вас мне потребуется местоположение поселка и несколько снайперов. Только пусть двигаются на расстоянии километра от меня, не меньше. Договорились?» «Брат, убьют же!» мрачно произнес чеченец. «Что я потом Кате твой говорить буду? Что мы струсили? Давай с тобой пойду». «Не стоит». Я улыбнулся и хлопнул его по плечу. «Если появлюсь один, они могут попробовать атаковать. Я свяжу их боем, и вот тогда уже подключатся твои парни». «Понял», — кивнул он. «И еще, Шамиль, личная просьба будет. Ты можешь взять 3-4 надежных бойцов и помочь мне в одном деле?» «Каком?» «Пойдем, по дороге расскажу. И прикажи своим взять немного взрывчатки». Чеченец с сомнением посмотрел на меня, но спорить не стал. А после того, как несколько человек присоединились к нашей компании, мы направились в сторону здания, в котором лежала Кира. Мы стояли около больничной койки. Я, Женя и группа чеченцев. «Ты уверен в этом?» — спросил меня Шамиль. «Это единственный шанс спасти дочь», — твердо ответил я. «Вы подготовили место?» «Да, в 500 метрах отсюда, на поляне». «Вот и хорошо, спасибо». Я решил перестраховаться и защитить окружающих от себя, если эксперимент закончится неудачно. Для этого мне и нужны были Шамиль с бойцами. Если мне все-таки сорвет крышу, и я пойду в разнос, Им надо будет успеть унести Женьку и Киру, подорвать меня, а потом накрыть огнем. В таком случае я не успею причинить никому вреда. «Тогда приступим», — сказал я и взял приходившую в себя дочь на руки. Спустя 10 минут мы стояли на поляне. Где-то подо мной была заложена взрывчатка. Шамиль стоял рядом с девочками и ждал команды, а остальные 4 бойцов держали меня на мушке. «Начинай», — сказал я Женьке, еще раз погладив Киру по голове. Подросток положила руки на меня и дочь и закрыла глаза. После этого я словно физически почувствовал, как в меня закачивают чужеродную энергию. Не скажу, что это было неприятно, просто необычно. Следом сработало первое устройство, поочередно впрыскивая в меня все 7 доз седативного. «Приготовься», — произнесла Женька, не открывая глаз. «Сейчас начну передавать способность». «А что было до этого?» — удивился я. «Подготовка и уровни, не мешай». «Серьезная какая», — подумал я. После чего меня буквально накрыло шквалом невероятных эмоций. Я запрокинул голову, пытаясь сдержать вздох. «Держаться! Держаться!» «Олег, ты в порядке?» Откуда-то издалека послышался голос Шамиля. Сработало второе устройство, а следом и третье. Я посмотрел на него сквозь волны желтого цвета, расходящиеся вокруг. «Уводи их!» Он уже собрался это сделать, как Женька остановила его. «Сейчас!» — взвизгнула она. «Я не закончила! Дайте мне 5 секунд!» «Держись, Олег, держись!» Но все окружающее пространство продолжало окрашиваться в желтый цвет. Его становилось больше, и краски были более насыщенными. А потом я посмотрел на свою дочь, и мне стало немного легче. Сразу после этого сработало 4-е устройство, и мир постепенно возвращался к нормальным цветам. «Олег, с тобой все хорошо?» Теперь голос Шамиля звучал совсем рядом. Я поднял на него глаза и увидел ауру, которая обволакивала его тело. Вокруг Киры и остальных бойцов было такое же бледно-голубоватое свечение. А вот Женька просто полыхала золотистым цветом. Вот как нас видят ищейки, оказывается. «Да, друг!» — рассмеялся я. «У нас получилось!»